Глава 11. Меньше значит меньше, и меньше значит лучше. Цените то, что у вас уже есть. Отыщите возможности в том, чтобы делать меньше, говорить меньше и хотеть меньше. Вот уже несколько часов я не спал, буквально дрожа от нетерпения. Наша семейная традиция не позволяла нам открывать ни одного подарка до восхода солнца. Нужно было дождаться, пока вся семья будет в сборе, чтобы всем вместе открыть подарки. Наконец, мои родители, сжимая в руках кофейные кружки, были готовы, и мы с сестрой побежали к елке смотреть, что нам принес Санта. Несмотря на кучу подарков, занимавших все пространство вокруг нашей елки, мои глаза искали только один – Nintendo Game Boy. Мои родители, оба педиатры, были против экранного времени еще до того, как это стало модным. Шел 1990 год, и люди даже не заговаривали о вреде экранов. Тем не менее, мы с сестрой были ограничены 30 минутами телевизора в день. Да и то только если мы сперва читали в течение часа. Видеоигры были тоже полностью запрещены. Поэтому мне пришлось обратиться в вышестоящую инстанцию. Я знал, что мои родители никогда не позволят мне купить геймбой. Но, возможно, если бы я мог передать сообщение Санте напрямую, он бы нашел способ обойти их строгие правила. Итак, с горящими глазами, полной надежды и предвкушения, я нетерпеливо оглядывал комнату в поисках подарка, способного затмить все остальные. А потом я увидел. Вот он. Без праздничной обертки, в отличие от других подарков, полученных от членов семьи. Подарок возлежал отдельно во всем своем великолепии и величии. Подарок из его рук. Спасибо, Санта. Я подскочил к подарку и сразу же начал открывать коробку. У меня в руках было все, чего я только мог пожелать. Удовлетворение и счастье отныне были со мной навсегда. Перенесемся на полгода вперед. Близился мой день рождения, а Game Boy потерял весь свой блеск. Sega выпустила собственного конкурента, но уже с цветным экраном. Game Gear. И он был мне нужен. Конечно, он был всем, чего я когда-либо мог желать. И вечное блаженство было мне гарантировано, не так ли? Адаптивность не всегда хорошо. Легко высмеивать жадный материализм ребенка, особенно когда этим ребенком являюсь я сам. Но моя собственная история иллюстрирует то, что характерно для людей в целом. Мы постоянно верим, что будем счастливы когда. Иногда это когда – момент получения чего-то материального, о чем мечтал 9-летний я. Иногда когда – это момент получения награды, продвижения по службе или признания. Порой это когда что-то закончится или начнется. Когда может проявляться бесконечным количеством способов. Но общим является то, что когда отличается от сегодняшнего дня. И мы убеждены, что как только оно наступит, все будет по-другому. И это часто так, по крайней мере на какое-то время. Затем мы привыкаем к новому когда. Это становится нормой. И мы начинаем представлять себе другое когда. И вот на этот раз все действительно будет по-другому. На этот раз мы действительно будем счастливы и останемся такими, если только сможем добраться до этого когда. А затем цикл снова повторяется. Это нормально. Это часть человеческого бытия. В психологии такое поведение известно как гедонистическая беговая дорожка или гедонистическая адаптация. Это склонность всех людей быстро возвращаться к относительно стабильному уровню счастья, несмотря на крупные позитивные или негативные события, или изменения в жизни. Мы воображаем, что что-то сделает нас счастливее, или в зависимости от обстоятельств, несчастнее. И в краткосрочной перспективе так оно и происходит. Затем проходит время, и мы адаптируемся, как всегда делают люди, и оказываемся почти в том же состоянии, что и раньше. Подобно белке в колесе, которая постоянно бежит, но на самом деле никуда не движется, мы гонимся за счастьем только для того, чтобы застрять на том же месте, с которого начали. Этот психологический возврат к среднему характерен как для чего-то обыденного вроде погоды, так и для чего-то экстраординарного, например, для осуществления мечты, как показал лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман. Хотя жители Среднего Запада, борющиеся с лютыми зимними холодами, считают, что люди в солнечной и умеренной Калифорнии счастливее, общая удовлетворенность жизнью практически одинакова в обеих группах. Другое исследование показало, что еще более удивительно, что победители лотереи на самом деле получают меньше удовольствия от повседневной жизни, чем проигравшие в лотерею или даже инвалиды. Напоминает ситуацию со знатоком вин, который в действительности получает не больше удовольствия от бокала «Шато Лафит Ротшильд» 1996 года, чем обыкновенный человек от бокала вина за $20, купленного в продуктовом магазине. Фактически винный знаток получает меньше удовольствия, чем обладатель 20-долларовой бутылки. Больше не приводит к большему счастью или большему удовлетворению. Это только заставляет еще меньше удовлетворять наши растущие запросы. Путь к богатству. За тысячи лет до того, как эта психологическая тенденция к гедонистической адаптации получила название, стоики определили эту проблему, а также нашли ее решение. «Беден не тот, у кого мало, а тот, кто хочет большего», – писал Сенека. И наоборот, как наставлял Эпиктет. «Если хочешь быть богачом, не прибавляй к своим деньгам, а вычитай из своих желаний. Не получение того, что мы хотим, делает нас счастливыми. Скорее, путь к удовлетворению лежит через желание того, что у нас уже есть. Счастье – это не то, чего мы достигаем когда, это то, что мы можем и должны иметь сейчас, с правильным мышлением». Однако не одни только стоики огласили эту простую истину. Лао Цзы в Дао Дэ Цзин учил: «Если ты знаешь, что имеешь достаточно, ты поистине богат». В буддизме говорят, что все человеческие страдания проистекают из нашего желания и стремления к чему-то большему. Писатель и богослов Фредерик Бюхнер отмечает, что на иврите приветствие «шалом» означает полноту, означает наличие всего, что вам нужно, чтобы быть полностью счастливым и оставаться самим собой. Так что, говоря «шалом» кому-то, вы не желаете ему большего, а скорее желаете ему быть довольным и наполненным тем, что у него уже есть. Если так много культур с давних пор знали об удовлетворенности и счастье, почему мы до сих пор трактуем их неправильно? Эта склонность стремиться к большему относится не только к тому, что мы делаем и к чему стремимся. Также часто и с такими же неутешительными результатами наш разум постоянно пытается взвалить на себя больше. В мире, где так много дел, многозадачность стала нашим стандартным способом работы. Слишком много дел в течение рабочего дня? Просто разбирайте свою почту, пока разговариваете в Zoom. Немножко опаздывайте? Просто сделайте макияж в машине по пути на работу. Не любите разговаривать по телефону с родителями? Откройте соцсети и посмотрите, что делают другие люди, время от времени произнося «ага» и «да ну». Самая большая проблема со всем этим не в том, что это грубо, хотя так и есть, и даже не в том, что это может быть опасно, что тоже верно. Самая большая проблема с многозадачностью заключается в том, что мы на самом деле на нее не способны. Как указывал Рич Дивини в 4 главе своей книги, и как неизменно показывают исследования, человеческий разум в реальности не делает несколько дел одновременно. Если говорить точнее, наш разум просто очень быстро переключается с одного на другое. Несмотря на то, во что нам хотелось бы верить, человеческий мозг на самом деле не может выполнять несколько задач одновременно, по мере того, как технологии позволяют нам делать больше вещей, чем мы ожидаем, и от нас ожидают. Миф о многозадачности продолжает укрепляться в сознании и обществе. Тем не менее, он все равно остается мифом. Ладно, подумаете вы. Как ни назови, я все равно могу сделать быстро много дел. Но это не так. Опять же, согласно статье двух исследователей из Кливлендской клиники, опубликованной в журнале Time, постоянное переключение с одного проекта на другой подобно колибри, перелетающей с цветка на цветок, а затем возвращающийся к исходному цветку, мешает нашей способности выполнять даже самые простые задачи и может оказать крайне негативное влияние на нашу сосредоточенность, способность к обучению и вдумчивость. Стремясь сделать больше, мы на самом деле делаем меньше. Меньше, но лучше. От нас требуется все больше и больше, будь то в реальности или в нашем воображении, как с этим поступить. По мере того, как приоритеты накапливаются и конкурируют друг с другом, как нам выбирать между ними? Как отмечает Грег Маккион в книге «Эссенциализм. Путь к простоте», следует начать с признания того, что само слово «приоритет» изначально не имело формы множественного числа. По определению, оно могло быть только в единственном числе. Приоритет был чем-то стоящим перед всеми остальными вещами. В течение 500 лет с момента его появления в английском языке, в 1400-х годах и вплоть до 1900-х годов, он таковым оставался. Лишь ближе к нашему времени мы создали для этого термина множественное число, думая, что с помощью языковой уловки можем подчинить реальность нашим желаниям. Как согласились бы стоики, ответ будет «Weniger, aber besser», если выражаться словами немецкого дизайнера Дитера Рамса, или по-русски «меньше, но лучше». Дело не в том, что нам нужно делать больше, нам нужно лучше. Как показывают исследования, самый верный путь к этому – делать меньше. Это урок, который Джек Дорси хорошо усвоил. Со стороны могло бы показаться, что его жизнь полностью противоречит этому принципу. Как соучредитель и одновременно генеральный директор двух многомиллиардных публичных компаний, Дорси кажется воплощением того, насколько успешной может быть многозадачность. Правда в том, что Дорси основал Square не тогда, когда он еще работал в Twitter. В то время он фактически находился в роли изгнанника в компании. Он поставил все на Twitter, а затем поставил все на Square. В каждом случае старта проекта он посвящал ему абсолютно все свое внимание. И хотя верно то, что теперь он является номинальным главой обеих компаний, Джек Дорси настолько убежденный сторонник идеи, что чем меньше, тем лучше, что он описывает свою роль в качестве генерального директора как главного редактора этих компаний. Он сам объясняет: «Под редакцией я имею в виду, что мы могли бы сделать тысячу вещей, но в реальности есть только одна или две важные». Его работа состоит не в том, чтобы помочь компаниям определить все, что они могут сделать, а в том, чтобы помочь им сузить свое внимание до одной или двух вещей, которые они должны делать. Вы могли бы подумать, что для его компаний это нормально, но очевидно, что он сам определенно многозадачен. Однако и здесь Дорси остается верен своему слову. Как объясняет Маккеон в своей книге об эссенциализме, Дорси понимает важность сосредоточенности и поэтому интересно подходит к планированию своей недели. Каждый его день имеет определенную тему. Понедельник предназначен для проведения совещаний и управления компанией. Вторник отведен под разработку продуктов. Среда посвящена маркетингу, коммуникациям и развитию, а четверг – общению с разработчиками и партнерами. Пятница – день компании и ее культуры. Каждый день Дорси делает меньше, но лучше. В своем подходе и образе мышления он не одинок и имеет неплохих соратников. Как выразился главный новатор нашего времени Стив Джобс, сосредоточиться значит сказать «нет» сотни других хороших идей. На самом деле я одинаково горжусь тем, что мы сделали, и тем, что я сделал. Инновации – это умение говорить «нет» тысячи вещей. Вы должны выбирать тщательно. Или как Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда, пишет в своей книге «Принципы. Жизнь и работа». Вы в состоянии получить почти все, что хотите, но вы не можете получить абсолютно все. Жизнь похожа на огромный шведский стол, ломящийся от таких изысканных яств, которые вы даже не мечтали попробовать. Выбор цели иногда означает, что вам нужно отказаться от того, чего вам хочется, чтобы получить то, чего хочется еще больше. И вот тут-то некоторые впадают в ступор. Они не решаются отказаться от благоприятной возможности из страха упустить что-то другое, и в итоге преследуют слишком много целей одновременно, и не добиваются ничего или почти ничего. Не впадайте в отчаяние, и пусть вас не смущает обилие вариантов. Вы в состоянии получить гораздо больше того, что вам нужно для счастья. Делайте выбор и смело идите вперед. Это все замечательно, но как на самом деле такой подход выглядит на практике? Клауд Шерпас. Майкл Конн построил не одну карьеру, а целых три. Пока что. Благодаря своей способности отказываться от хороших идей, чтобы сосредоточиться на лучших. Будучи основателем компании, Клауд Шерпас, приобретенный Accenture в 2015 году, основателем и управляющим директором бизнес-акселератора TechStars Atlanta, а теперь соучредителем и управляющим директором венчурной компании Overline. Майкл получил немало хороших идей, от которых он в конечном итоге отказался. Однако он признает, что на практике ему это не всегда давалось легко и естественно. «Когда мы запускали Cloud Sherpas в 2008 году, — говорит Майкл, — мы не были на 100% уверены, в каком направлении движемся. Но мы видели те огромные возможности, которые открывал Google, предлагая свои пользовательские приложения, такие как Gmail, разным бизнесам. Мы связались с Google и сказали, что хотим сотрудничать с ними для перепродажи их программного обеспечения. И хотя они сначала колебались, мы все же стали одним из первых 5 партнеров, получивших лицензию на перепродажу и пользовательскую поддержку Google Apps. Это побудило Майкла превратить Cloud Sherpas в реселлерский и консалтинговый бизнес, который быстро стал ведущим партнером в экосистеме Google Enterprise. Во время сбора средств на расширение своей компании Майкл встретил местного инвестора и успешного предпринимателя по имени Джон Халлет. Проведя несколько недель с Майклом, Джон предложил ряд инвестиционных вариантов, наметив пути для их совместной работы. Возможно, к удивлению любого, кто слушает это, Майкла больше всего интересовал последний предложенный вариант – нанять Джона и отдать ему бразды правления. Несмотря на то, что бизнес рос и у нас были блестящие перспективы, это был мой первый опыт в роли генерального директора. Я многого не знал о специфике строительства и развития компании. Я хотел учиться у Джона, рассказывает Майкл. Я не хотел быть препятствием для роста. Джон возглавил Cloud Sherpas в 2010 году. К этому времени компания также начала развивать новое направление бизнеса под названием Sherpa Tools. Когда мы консультировали клиентов, мы снова и снова сталкивались с одними и теми же проблемами, говорит Майкл. Компания Google была сосредоточена на обеспечении лучшего взаимодействия с пользователями, но в то же время оставляла без внимания растущие проблемы системных администраторов. Поэтому мы начали создавать собственное программное обеспечение для решения этих проблем. Вскоре после запуска Sherpa Tools в Google Marketplace у Cloud Sherpas было уже 40 тысяч различных доменов по всему миру, использующих бесплатное программное обеспечение, которое они разработали. Явный признак того, что вы можете делать два дела одновременно, не так ли? Проблема возникла, признается Майкл. Когда мы поняли, что отнимали у одного, чтобы отдать другому. Чтобы создавать и обслуживать эти инструменты, нам пришлось оторвать наших консультантов от их основной работы. И все же они оставались на местах, и выставление счетов клиентам за их время было тем, что оплачивало наши расходы. Это создавало реальные финансовые сложности. Именно тогда Джон Халлет преподал Майклу урок концентрации внимания, которым он с тех пор не перестает пользоваться. «Мы не можем делать и то, и другое», — сказал Джон Майклу. «Каждая из компаний — отличный бизнес, но это также разные бизнесы. Если оставить их вместе, это будет сдерживать их. Sherpa Tools должна быть отдельной компанией». Майкл не был убежден. Оглядываясь назад, он признает, что дело было в гордости. Он чувствовал, что Sherpa Tools была таким же его детищем, как и Cloud Sherpas, и не был готов расстаться с ней. В конечном итоге Майкл все же пришел в себя, поняв, что это был именно тот опыт, ради которого он пригласил Халлета. «В конце концов, я это понял», — говорит Майкл. «Вы слышали поговорку о слиянии или поглощении, где 1 + 1 = 3. У нас это было с точностью да наоборот. Целое было меньше, чем сумма его частей. Скорее, 2 + 2 = 3». Майкл оставался крупным акционером обеих компаний. Но сами компании начали функционировать как два совершенно отдельных и независимых предприятия. Sherpa Tools была перезапущена как Better Cloud, которая с тех пор привлекла более 180 миллионов долларов венчурного капитала и является ведущей платформой управления операциями SaaS, программное обеспечение как услуга, или SaaS OPS, в мире. И без Sherpa Tools и ее участия в финансировании разработки продуктов, которые сдерживала Cloud Sherpas, Майкл и его команда смогли многократно увеличить консалтинговый бизнес и превратить его в глобальную корпорацию облачного консалтинга, сделав ведущими партнерами Salesforce, ServiceNow и Google. В 2015 году Cloud Sherpas была продана Accenture за 410 миллионов долларов. Ничего из этого не было бы возможно, если бы мы продолжали пытаться заниматься обеими компаниями, консалтингом и развитием технологий. С готовностью признает Майкл. Каждая из них требовалась и гарантировалась стопроцентное внимание. На ранней стадии, на которой мы находились, у нас не было возможности сделать это все под одной крышей. Этот урок «делать меньше, чтобы делать больше» был тем, чем Майкл продолжает пользоваться. С TechStars мы выбрали 10 стартапов из более чем 1000 заявок. Делится Майкл. В течение 13 недель бизнес-акселератора, когда мы жили вместе с основателями стартапов, в мире до COVID-19, примерно к середине программы стало ясно, у каких из них действительно есть шанс, а у каких нет. Переключить свое внимание с тех, которые терпели неудачу, на те, которые я считал жизнеспособными венчурными предприятиями, было нелегко. Но я был лучше подготовлен к этому после опыта работы в Cloud Sherpas. Это остается справедливым и сейчас, когда Майкл запустил свой собственный венчурный фонд Soverline. «Мы все еще находимся на нашей ранней стадии Soverline», признается Майкл, «и сейчас сосредоточены на уточнении инвестиционных критериев и разработке процесса поддержки портфеля. Однако существуют некоторые суровые реалии венчурной математики, которые не изменяются независимо от того, какое значение мы можем добавить. Не все наши инвестиции будут выигрышными. Мы можем выписать лишь определенное количество чеков. Мы можем заседать только в определенном количестве советов. И мы можем помочь только определенному количеству основателей. Чтобы обеспечить большую прибыль нашим партнерам, нам придется проявить дисциплину, чтобы удвоить ставку на победителей и, к сожалению, позволить другим идти своим путем. Для человека, который уже так многого добился, Майкл все еще шокирующе молод. Можно только догадываться, что еще ему предстоит. Но в двух вещах мы можем быть уверены. Во-первых, это будет невероятно. А во-вторых, Майкл посвятит этому все свое внимание. Потерять то, что у вас уже есть. В мире, где мы все предрасположены искать больше и больше, как вообще переориентировать мышление на то, чтобы ценить и ставить приоритет меньшее? Как нам перестать гоняться за вещами, которых у нас еще нет, и вместо этого сосредоточиться на том, чтобы ценить то, что находится прямо перед нами? Ответ приходит в особой форме упражнений. Futurorum malorum, prae meditatio. Негативная визуализация, которую мы обсуждали в 4 главе. В размышлениях Марк Аврелий описал наиболее подходящий для наших нынешних целей вариант упражнения. Не мыслить отсутствующее, как уже существующее, счесть сколько превосходного в настоящем, и в связи с этим напоминать себе, как бы оно желанно было, если бы его не было. Для начала составьте список того, что у вас есть и что вы цените сегодня. Вы можете использовать шаблон в приложении к аудиокниге в качестве отправной точки. Можно включать материальные ценности, карьеру, людей, которых вы любите, здоровье и многое другое. Список не обязательно должен быть исчерпывающим. Особенно для начала. Но убедитесь, что вы включаете то, что у вас уже есть, что вы цените и о чем заботитесь. Имея список в руках, начните обдумывать каждый пункт один за другим. Представьте, что у вас больше нет этой вещи. Например, если вы начнете со своей работы, представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы завтра ваша компания закрылась, а вы остались бы без нее. Если вы думаете о любимом человеке, представьте, что он умер и вы больше никогда не сможете с ним поговорить. Если вы думаете о каком-то предмете, представьте, что он сломан или украден, и у вас нет возможности заменить его. Выполняя упражнение, концентрируйтесь только на одной вещи и по-настоящему погрузитесь в визуализацию. Почувствуйте все, что испытали бы, если бы такая ситуация произошла. Вот и все. Независимо от типа предмета, материальный или нет, который вы только что представляли, есть вероятность, что подумав о нем или увидев его в следующий раз, вы испытаете чувство нежности, которого раньше не доставало. Как говорится, разлука заставляет сердце любить. На самом деле это верно, и для воображаемой разлуки. Представлять отсутствие людей, событий и вещей, воспринимаемых нами как само собой разумеющееся, позволит нам получать от них гораздо больше радости и удовольствия сегодня, прежде чем мы их потеряем. Это упражнение также поможет, перестать тратить мысли и время в погоне за вещами, которые в любом случае не сделают нас счастливее в долгосрочной перспективе. Глава 11. Подведение итогов. Первое. Благодаря явлению гедонистической адаптации, погоня за вещами, материальными или иными, в долгосрочной перспективе не сделает нас счастливее. Второе. Учитывая эту истину, самый верный путь к счастью и успеху – не стремиться к большему, а скорее ценить то, что имеешь, и сосредоточивать время и мысли на меньшем. Выбирайте одну лучшую вещь из множества хороших. Третье. Для развития такого мышления может помочь одна из форм стоической практики – негативной визуализации. А. Составьте список того, что у вас есть и что вы цените сегодня. Б. Думайте о вещах по очереди. Представляйте, какой была бы ваша жизнь, если вы бы потеряли каждую из них. В. Посмотрите на каждую вещь из списка с чувством радости и благодарности. Рабочий лист негативной визуализации вы найдете в приложении к аудиокниге.